Ученичество Кришны и Баладевы. Прямо с арены Кришна и Баладева со своими друзьями направились к темнице, в которую заточил жестокий Канса Васудеву и Деваки. Разогнали бесполезную стражу и освободили отца и мать от оков и неволи. Когда Васудева и Деваки счастливые вышли из темницы, их доблестные сыновья склонились до земли перед ними, и Кришна сказал им: «Столько лет мы были в разлуке с вами, и до сих пор не ведали счастья жить с родными отцом и матерью под одной крышей, а вы оба всегда были за нас в тревоге, всегда опасались за нашу жизнь. Вы дали нам чудесный дар, нашу жизнь». И никогда нам верно не удастся послушанием и любовью за этот дар с вами расплатиться. Мы всегда будем в долгу перед вами. Даже если великий Брахма продлит до 100 лет нашей жизни. Ведь тот, кто не отдает всего себя своим близким, тот становится мертвым еще при жизни. Но мы не виноваты перед вами. Нас разлучил злобный Канса, и он за все его злодейства сегодня жестоко наказан». Васудева и Деваки слушали почтительную речь Кришны и радовались всем сердцем. Сыновья их остались живы, были здоровы, могучи и прекрасны лицом и телом. И не было на земле им равных. Они, счастливые, заключили Кришну и Баладеву в свои объятия и от волнения не могли вымолвить ни единого слова. А потом Кришна почтительно поклонился перед Уграсеной, своим двоюродным дедом, и сказал ему: «О, великий царь, мы, жители Мадхуры и Браджа, мы все твои подданные, и ты вправе повелевать нами по закону. Отныне ты наш верховный владыка, и никто в целом мире не посмеет посягнуть на твою власть и державу». Когда соплеменники и сородичи Васудевы, Ядовы, Вришни, Андхаки и многие другие прослышали, что Канса отошел в царство Ямы, что на царском престоле в Мадхуре вновь правит кроткий и благочестивый Уграсена, они вышли из своих убежищ, в которых они таились от ракшасов, асуров и Кансы, и вернулись в свои родные дома и владения в Мадхуре. Могучие сыновья Васудевы и Деваки служили им всем отныне опорой и защитой. И, наконец, они зажили мирно и спокойно. Снова в Мадхуре воцарились закон и справедливость. Никто больше не грозил людям темницей, смертью и разорением. Никто не надругался над брахманами, не осквернял святых мест и храмов, не мешал приносить богам жертвы. Повсюду в государстве воцарились мир и порядок. И люди перестали бояться за своих детей, имущество и свою жизнь. Сыновья Васудевы и Деваки радовались тому, как счастливо все случилось, и направились к Нанде, благородному царю Браджа. Они предстали перед своим вторым отцом, обняли его колени и сказали: «Ты наш родитель, ты нас взрастил, воспитал и уберег от всех бед и напастей. Нет любви верней и бескорыстней, чем любовь отца и матери к своим детям. Они любят их больше, чем себя, больше, чем жизнь. Так и ты, отец, и супруга твоя, благородная Яшода, для нас родители дорогие. И мы любим вас, как родные дети. Давно уже, государь, ты покинул Брадж и свою столицу, и все пастушье племя верно ждет тебя обратно. Возвращайся в Гакулу поскорей, а потом и мы последуем за тобой, как только покончим с нашими заботами в Мадхуре». Благородный Нанда согласился с Кришной и велел пастухам приготовить в путь повозки и колесницы. Васудева и Деваки одарили Нанду и пастухов щедрыми богатыми дарами. Они дали им золотые и серебряные сосуды, дорогие златотканые одежды, горячих коней, быстрых как мысль, подарили им свою любовь и дружбу. Пастухи положили обильные дары на большие повозки, взошли в быстрые колесницы, попрощались с жителями Матхуры, с Кришной и Баладевой, поклонились Васудеве и Деваке и по знаку Нанды направились в Гокулу, в свою далекую лесную столицу. Когда пастухи отбыли из Матхуры, Васудева призвал к себе Гаргу, верховного жреца великого рода Яду, и велел приготовить все как должно для совершения торжественного обряда, для посвящения его сыновей, Кришны и Баладевы, в высокий сан дважды рожденных, чтобы направить их затем, как этого требует обычай, к мудрому брахману на учение. Гарга с радостью исполнил повеление Васудевы, и стали Кришна и Баладева, могучие воины, победители Кансы, послушными и прилежными учениками. Васудева щедро одарил Гаргу коровами из царского хлева, дорогими тканями, рисом и пшеницей, милостью своей и лаской. А Кришна и Баладева отправились в уединенную обитель, в которой жил их мудрый наставник, и стали изучать у него веды и веданги, великое искусство рассуждения и убедительные речи, обычаи людские и законы, трудное умение управлять людьми и государством, защищать страну от вражеских набегов, карать преступных и нерадивых, награждать праведных и послушных. Сыновья Васудевы и Деваки учились старательно и прилежно. Все запоминали с первого слова. 64 дня и 64 ночи внимали они словам своего наставника, и по истечении этого срока стали несравненными знатоками всех 64 искусств и умений. И вся ученость людская стала им подвластна. И тогда их учитель в награду за учение попросил Кришну и Баладеву вернуть к жизни его единственного сына, погибшего некогда в бурливом океане. Сыновья Васудевы и Деваки почтительно склонились перед брахманом и послушно направились к берегу океана. На песчаном берегу было пустынно. Сильные ветры вздымали пенистые волны, а Кришна и Баладева молча сидели на песке перед водой и ждали, когда появится перед ними владыка беспредельных океанских просторов. Но ждать им пришлось недолго. Вскоре волны морские расступились, и на берег вышел сам Сагара, властелин океана, и сложил у ног сыновей Васудевы богатые дары моря. Кришна эти дары от Сагары принял и сказал ему: «Ступай немедля обратно на дно морское и верни нам живым и невредимым сына нашего наставника, которого загубили твои слуги». «О, доблестный сын Васудевы!» — ответил ему владыка океана. «Мои слуги не губили того, о ком ты просишь, но есть на свете кровожадный Асура по имени Лангаджана. Он скрывается от мести богов в океанских водах, приняв другое обличье. Он стал ныне раковиной морской, и, наверное, это он похитил того человека». Могучий и гневный сын Васудевы не стал дожидаться, пока слуги Сагары сыщут Асуру Лангаджану, и, не говоря более ни слова, сошел с берега в воду, погрузился на дно морское, нашел на дне Лангаджану и убил его в короткой схватке. Но сына учителя он в той раковине не обнаружил. Тогда Кришна и Баладева, простившись с Сагарой, владыкой бурливого океана, направились в страну умерших, в царство всемогущего Ямы. Перед воротами в его владение Кришна громко затрубил в звучную раковину морскую, в которой раньше прятался кровожадный Лангаджана. И грозный Яма вышел навстречу сыновьям Васудевы. «Что я могу сделать для тебя, доблестный сын Деваки?» — спросил Кришну Яма. «Скажи мне, и я все для тебя исполню». Кришна ответил повелителю царства мертвых. «О, грозный Яма! Юный сын нашего наставника не по своей воле оказался в твоих владениях. Верни нам его живым и невредимым, и пусть он радует еще долгие годы своего премудрого отца и его благочестивую супругу». «Да будет так», — сказал грозный Яма, и сын учителя появился перед Кришной и Баладевой. Они посадили юношу на свою колесницу, поблагодарили за милость владыку царства умерших и помчались к обители своего учителя и его супруги. Там они вручили наставнику его сына и сказали: «О, мудрый брахман, мы исполнили твою просьбу. Нет ли у тебя иной заботы? Скажи нам, и мы все для тебя исполним». Но мудрый брахман не стал их просьбами тревожить. «Ничего мне больше не надо», — сказал им наставник. «Вы вернули мне сына, и довольно мне этого великого дара. А теперь возвращайтесь к своим родным, друзьям и близким и берегите свое доброе и славное имя». Кришна и Баладева почтительно простились с брахманом и его супругой, поклонились им обоим в ноги, взошли на свою быструю колесницу и направились в Матхуру, к Васудеве и Деваке. Все родичи и жители Матхуры с радостью и ликованием встретили сыновей Васудевы, и Уграсена попросил мудрого и могучего Кришну разделить с ним царскую власть и помогать ему в управлении государством. И доблестный сын Васудевы ответил согласием на просьбу своего двоюродного деда.